Создаем план. Автору тоже нужен план. Многие начинающие авторы, в том числе и те, кто слушает эту аудиокнигу, пропускают процесс планирования своей работы. Причина проста. Вы считаете, что планирование — не прерогатива автора. Давайте сразу проясним, что это очень опасная идея. Планирование является важнейшим элементом творческого процесса. Точно так же, как автор разрабатывает тему, подумав, почему он хочет рассказать эту историю, составление четкого плана перед началом творческого процесса формирует уникальную авторскую позицию. Работая автором вебтунов, вам придется писать план работы чаще, чем вы думаете. Это связано с тем, что при отправке работы на платформу в продюсерскую компанию или в агентство требуется составить предложение. Большинству платформ вебтунов нужны длинные истории, а не короткие форматы. То же самое касается и авторов. После сложного захода на платформу не хочется уходить, опубликовав лишь одно коротенькое произведение. Обычно готовят рукопись одной и трех завершенных серий, но этого недостаточно, чтобы понять содержание произведения. И тогда ответственное лицо просматривает план и понимает направление работы, общий объем и содержание. Продюсерские компании понимают идеи автора и направление развития по предварительно составленному плану работы. И если видят, что у истории есть потенциал, дорабатывают и дополняют вебтун, подходящий для платформы. Давайте подумаем об этом с точки зрения продюсерской компании. Полученная от автора завершенная рукопись первых трех глав представляет своеобразное портфолио, подтверждающее способности писателя опубликовать содержание плана. Поскольку агентства также играют роль в поставке работ на платформу, они хотят получить информацию. Короче говоря, план работы абсолютно необходим. В Корее Министерство культуры, спорта и туризма планирует и реализует политику поддержки отраслей, связанных с культурой, авторами и произведениями, защищенными авторским правом. Кроме того, Корейское агентство креативного контента находится в ведении Министерства культуры, спорта и туризма. Так реализуется политика в отношении комиксов и вебтунов. В городе Пучхоне есть Корейский центр развития комиксов и анимационных фильмов, которым управляет муниципалитет. Здесь также реализуются проекты для художников комиксов и вебтунов. Поскольку это организация, которая поддерживает комиксы и вебтуны, существуют также проекты поддержки авторов. Одни предоставляют начинающим авторам финансовую поддержку на создание и наставничество. Другие поддерживают производство работ. Даже в этом процессе план является важным пунктом. Бывают случаи, когда на конкурсах также требуют план. В частности, если вы изучите форму подачи истории на конкурс, она практически аналогична формату предложения работы для публикации. До сих пор вы могли считать, что составление плана не является необходимым условием для автора из-за акцента на иллюстрации и историю. Возможно, у вас не было возможности выделить время на практику написания подобного плана и его изучения. Но не переживайте. Когда мы создаем произведение, то снова и снова задаем себе вопросы. Это и есть план. Вам нужно знать лишь то, что цель плана — обобщить, систематизировать работу и представить в структурированной форме. План адресован тем, кто ее выберет. Для автора это план его работы, но человек, читающий план, не является автором. Если вы с самого начала четко определите, кому будет отправлен план, цель станет ясна, и каждое слово будет выбрано с опорой на целевую аудиторию.